Глава 9. То, чего желает Бог. Ты думаешь, что сказал слишком много, но твои мысли не имеют значения. Разница лишь в небе, под которым ты живешь. Сквозь ночь протекала река. А река Аки пересекала с востока на запад южный конец Акигавы, который находился к западу от Токио. Город был назван в честь реки. На ее северном берегу находилось несколько полей с пустыми участками, а вдоль гор на юге расположилась парочка жилых районов. В центре одного из жилых районов у основания горы рядом со святилищем Синто находилось здание с красной крышей. На табличке черными символами значилось «Казами». Во тьму ночи испускало свет кухонное окно. Оттуда исходили звуки беседы от людей за ужином. На кухне площадью 10 квадратных метров стоял в центре стол, и вокруг сидела семья Казами. Родители Казами ужинали, но сама Казами к еде не притрагивалась. Она положила большой рюкзак на гостевой стул рядом со столом и паковала вещи. Ее отец высыпал на рис немного фурикаки, японская сухая приправа для риса, и проговорил: «Если ты уезжаешь послезавтра, не могла бы тогда заехать сюда завтра? Твой отец очень огорчен». «Мы встречаемся в школе, так что я хочу на всякий случай быть завтра в общежитии. И тебе завтра на работу, разве нет?» «Да, у меня встреча по поводу запуска нового игрового проекта. Он зовется «Папина принцесса 2». В первом было 12 пап. 11 из них были франтами и специалистами в какой-то отрасли. И последний был фаном Хансен. Вечно мертвецки пьяным, зависимым от починка, но это лишь сделало его более популярным». «Смотрю, твои проекты, как обычно, полны странностей. Должно быть, это непросто». «Твой тренировочный лагерь тоже будет непростым, да? Дети и взрослые одинаковы в конечном счете». Слово «дети» вызвало на губах Казами улыбку. «Так ко мне относятся только дома. Но я постараюсь. И прости, что не смогу вернуться завтра». Казами задавалась вопросом, не это ли тот случай, когда ребенок не понимает, как сильно переживают его родители. Затем подумала, не значит ли ее вопрос, что она на самом деле понимает, но в то же время ощутила, что это просто отговорка. Как бы там ни было, у нее была причина для ухода завтрашним утром. Девушка собиралась с Саямой и остальными посетить дом Хибы. В библиотеке Киногасы Хиба спросил, готовы ли они столкнуться с первой скверной, и они нашли свой ответ. «Нам ничего не остается, кроме как что-то сделать». И Казами сказала, что хочет услышать мнение Саямы и Синзи. Но послезавтра отбытие в тренировочный лагерь, поэтому они решили встретиться следующим утром. Она связалась с Саямой после его возвращения с Канда, и он согласился. «Мне нужно завтра утром рано встать», — подумала девушка, пакуя вещи. Она оставила в сумке пустое пространство, но тому была простая причина. «Какой сувенир вы хотите?» — спросила Казами. Ее мама задумалась с пальцем на подбородке. Твоего благополучного возвращения будет достаточно. И у меня уже накопилось множество сувениров от деловых поездок твоего отца. Мне точно не нужен еще один гигантский человекоподобный мечехвост, как тот, что свисает с потолка на втором этаже. Я пришлёпну тебя, если принесешь мне такое». «Мам, я не стану покупать подобную глупость». «Верно, мама. Это вовсе не сувенир. Это костюм, который я носил для эксклюзивного кансайского токусацу сериала «Сокацу. Зачистка Уберменша». Там была шикарная музыкальная тема. Молния сверкает от электрического стула. Так оно было? Я знаю, что поздновато заглядывать в тайны моих родителей, но откуда он у вас взялся?» «Ну...» — сказал ее отец, скрестив руки на груди. «После завершения съемок я сидел рядом с фонтаном и почувствовал дикое обезвоживание, потому свалился прямо в фонтан. Все смотрели и смеялись над плавучим мечехвостом, но я едва не умер. Я забрал его домой, чтобы просушить, но шоу отменили, и я так его и не вернул». «Еще одно отмененное шоу? А чем оно было?» «Замечательный вопрос. Чтобы адаптировать нетерпеливых современных детей, Сакацу стрелял специальным арестантским лучом и начал добывать под пытками признание в течение 7 секунд после начала шоу. Оставшиеся 25 минут тратились на подтверждение злодеяния своего противника. Он восклицал «Найдите доказательства!», но реальность сурова, поэтому иногда выяснялось, что зачистка оказывалась ошибочной. «Нельзя такое делать в детском шоу!» «Не волнуйся!» Он выдавал жизнеутверждающие извинения в конце каждой серии. «Привет, народ! С вами Сакацу! Похоже, я сегодня убил невиновного! Я действительно об этом сожалею!» Мне кажется, оно не прижилось среди детишек, потому мир был для них чересчур комплексным. «Я уверена, что не только у детей была проблема с этим шоу. Мне нужно перестать задавать подобные вопросы. Посмотрим. Мне нужны туалетные принадлежности, и мы будем купаться в море, так что нужно взять в два раза больше нижнего белья. Остается только... Чисата? Твой отец, может, немножко сумасшедший, но ты должна его слушать. Опасно давать ему говорить самим собой. А, мам, а ты не можешь его послушать? Чисата, я разговариваю с тобой, а не с твоей матерью. Даже если я говорю о совершенно бессмысленных вещах. Твой отец всегда очень строг о самых бессмысленных вещах. На смех своих родителей Казами вздохнула. Ей напомнили, что она никогда с ними не сравнится. Но затем ее мать задала новый вопрос. «Ты сказала, этот школьный тренировочный лагерь на покинутом острове Внутреннего моря, да? С остальными все будет в порядке?» «Я была бы признательна, если бы ты волновалась и обо мне». «Ты не пропадешь. На недельку заходили проповедники религии большого самопожертвования, и я попросил их помолиться за мою дочку вместо меня». «Прошу, не делай этого, мама!» «Чисата, у меня есть для тебя замечательная цитата. Один за всех и... я забыл, что дальше». Голова Казами опала. Она попыталась засунуть ее в открытый рюкзак перед собой, но внутри не оказалось подходящего концептуального пространства, чтобы удачно скрыться. «Чисата, почему ты так закрываешься? Я не припоминаю, чтобы учил тебя такой игре». «Тебе не нужно меня учить. Это результат местной окружающей среды». «Ясно». Ее мама кивнула. «Кстати, ты будешь уезжать с острова?» «Нет, а что надо?» «Твоя мама хороший человек, поэтому она немного переживает о конце». «Прекрати», сказала ее мать, взглянув на отца и вздохнув. В кои-то веки она выглядела обеспокоена. «Несомненно, ты слышала о большом кансайском землетрясении?» «Это случилось, когда ты была еще ребенком, Чисата. Через год мы вместе провели благотворительный концерт». «Папа, ты, может, и пытаешься мне помочь, но помолчи». Ее мать снова вздохнула и повернулась к Казами, расслабив лицо. «Тогда я все еще отказывалась петь, потому что сосредоточилась на тебе. Глупо, правда? Есть люди, которые хотят услышать мое пение, несмотря на мои заморочки». Казами замерла, услышав это внезапное заявление. Девушка осознала, что поза, в которой она паковала вещи, не подходила для слушателя, поэтому быстро выпрямилась. Она терялась в словах, но хотела сказать что-то подходящее ей как дочери. «Ты об этом жалеешь? Я чувствую себя так, будто копаюсь в ее прошлом», подумала Казами, но ее мама с улыбкой покачала головой. «В определенной степени да. Но еще я чувствую, что не должна петь, обманывая себя. По сути, проблема в зацикленности на своих проблемах. Пока они остаются, как пение, так и не пение ведет к сожалению. Прости, что я такая эгоистка, папа». «Но, судя по всему, твоя мать примет участие в мероприятии в конце года, Чисата». Казами повернулась к пожавшей плечами матери. «Интересно, что случится с моим самообманом. Ладно, возвращаемся к тебе. И поторопись со сборами, Чисата». «Верно». Казами подняла голову и задумалась. Сумев вырваться от предыдущего настроения, она гадала, можно ли как-то добыть от родителей нужную информацию. Спрашивать о внутреннем японском море, скорее всего, нежелательно. Это вызовет неприятные воспоминания. «Кстати говоря», размышляя о прошлом и о Средиземноморье, Казами вспомнила о теории взаимодействия мира и божественных штатов. «Вы когда-нибудь были в Греции?» Ее родители переглянулись. «А ты хочешь туда съездить? У меня есть будущий проект под названием «36-я гробница Олимпа». Так что... Ой! Прости. Моя рука соскользнула, и я уронила на тебя будильник. Не делай этого, Чесата. Только мне разрешается бить твоего отца. Ладно. Но исходя из этого, я могу предположить, что ты там был. Ты знаком с местной мифологией? Опять мифология? В наши дни этим занимаются на уроках мировой истории? Верно. Сказала она, кивая. Её отец сложил руки на груди и восхищенно хмыкнул. Её мать удивленно наклонила голову, но ничего не спросила. «Что об их мифологии ты хочешь узнать?» Спросил её отец. Вопрос отца Казами вызвал у неё облегчение, и она расслабила плечи. «Ну, может, о драконах и божественных мечах. Вроде того, как я спрашивала о японской мифологии до этого. Тебе есть что об этом рассказать?» Её отец ещё сильнее скрестил руки, её мать глянула на часы. 20 секунд. «А, не слишком ли сурово? Моё сердце стучит как безумное!» После небольшого расслабления он наконец заговорил. «В таком случае я начну с драконов. Как ты, наверное, знаешь... Благодаря созвездиям и прочему, греческая мифология довольно популярна. Ага. Дело в том, что по нашим современным меркам, в этой мифологии нет ни одного дракона. По большей части, там или многоголовые змеи, или могущественные рептилии. Помимо этого, они все человекоподобные боги со змеиным строением. Еще есть медуза со змееподобными волосами. Но большинство монстров греческой мифологии основываются на людях. Гиганты, к примеру. В той местности шло множество войн, так что, вероятно, они воспринимали людей как истинных чудовищ. В таком случае в греческой мифологии нет ни одного очевидного примера дракона или божественного меча? На самом деле есть. Дракон был воплощением того, с чем человек не в состоянии совладать. Другими словами, как великий дракон греческой мифологии трактовалось то, чему не могли противостоять даже гиганты. И это был Тифон. И чему же не могли противостоять даже гиганты? Подумай о том, как Тифон произносится. А, сказала Казами. До нее наконец дошло, что он отличался на пару букв от Тайфун. О тайфунах, создаваемых бесформенными ветрами, воображалось, что в их центре вращался дракон. Этот Тифон являлся величайшим монстром греческой мифологии. И говорилось, что он обладал телом человека, хвостом дракона... и множеством драконьих голов. После того, как он одолел Зевса, его обманули и заточили под вулканом. Для этого использовалось божественное копье Зевса из небесной молнии. Он горько улыбнулся. Но все удалось только благодаря трем Мойрам, управляющим судьбой, которые его обманули. Если подумать, даже с судьбой на их стороне и силой вулкана и молнии его смогли всего лишь заточить. Они не смогли его победить? Нет, в каком-то смысле это величайшая проблема греческой мифологии. Вопрос совсем простой. Как можно победить Тифона, которого даже Зевс, отец богов, не смог победить? Ее отец говорил беззаботным тоном, но Казами не могла и слова сказать. В третьем гире Тифон был богом войны. К тому же Хиба столкнулся с ним дважды, но он не смог его победить. Гигантский белый бог войны мог мгновенно переключаться между защитой и нападением. И это отличается от искусства ходьбы. Они гадали, могло ли это быть искусство ходьбы второго гира, поэтому Изума использовал его на Хибе. Даже в забитой библиотеке против кого-то, кого он едва знал, Изума сумел это провернуть. Но Хиба сказал, что дело не в этом. С искусством ходьбы по-прежнему тратится время на движение. И он сказал, что техника Тифона не могла быть телепортацией, потому что он атаковал в следующий же миг после исчезновения. Бог войны обладал силой, превосходящей даже ветер. «И как же такое победить?» – пробормотала она вслух. «Да». Ее отец поднял взгляд на потолок со все еще скрещенными руками. «Но есть способ». «А?» «Подумай об этом. Зевс заточил Тифона... и привнес в мир процветание. Почему так? Почему он повернулся к миру, оставив за спиной монстра, которого не смог одолеть? Казами толком не понимала, что отец хотел сказать. Он говорил, что есть способ победить дракона, которого не смог победить даже сильнейший из богов? И пока она хмуро наклонила голову, ее отец улыбнулся и кивнул. «Подумай об этом. Твой тренировочный лагерь на внутреннем Японском море, да? Возможно, это поможет тебе поразмыслить о Греции, которая также граничит со внутренним морем». Казами выдала восхищенный вздох и поместила в рюкзак сложенное полотенце. «Мои родители действительно удивительны». Ее родители воодушевились и показали друг другу большой палец. В очередной раз она осознала, что не сравнится с ними никогда.